Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 30. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Боюсь, что многие христиане жертвуют все свои силы мирским целям, а для Царства Божия, для благочестия остается лишь их слабость. К кассе все приходят, а на молитвенном собрании многие отсутствуют. Это напоминает мне одного брата, голос которого на молитвенном собрании был таким тихим, что его почти невозможно было понять. А в своем магазине он был слишком хорошо слышен. Разве это правильно, что для наших собственных интересов мы работаем со всей энергией, а Господь Иисус должен довольствоваться остатком? Если мы усердно работаем, то это должно быть для самого благородного дела, на служении наилучшему Господину и Учителю. Нашего усердия в Его деле никогда не будет слишком много. Но, ах, как редко встречаешь человека, чье старание в деле Господнем не знает мер. Для того, кто искупил нас своей кровью, мы никогда не можем переусердствовать. У некоторых людей очень большая бухгалтерская книга и очень маленькая Библия. Это нужно понимать символически. Они всей душой преданы своей фирме, а для Царства Божия остается немного. Это неправильно. Я требую другого ранга для Божьих дел. Предоставь первоочередному первое место, так чтобы вся твоя душа была поглощена любовью и служением Господу. Будь в первую очередь мужем Божьим, истинным христианином, а потом банкиром или коммерсантом, ремесленником или рабочим. Кто искренне служит Богу, тот не будет жаловаться, что Бог оставил его. Во время правления королевы Елизаветы некоему господину было велено отправиться за границу по государственным делам. Он хотел отказаться, ссылаясь на то, что от этого пострадает его собственное дело. На это королева ответила: «Сударь, если вы позаботитесь о моем деле, то я позабочусь о вашем». Будьте уверены, что Бог будет заботиться о вас, если вы будете с радостью служить Ему.